Хотя между элитными членами нулевого крыла и другими гильдиями существовала разница лишь в один уровень, необходимый опыт для преодоления этого разрыва был устрашающим. Большинство порученных NPC-квестов гильдии, найденных в резиденции гильдии, были квестами высокого уровня. Мало того, что эти квесты вознаграждали тонны опыта, но и награды в виде предметов также являлись впечатляющими. Самое главное, что денежное вознаграждение за эти квесты гильдии было намного выше, чем за квесты гильдии, доступные в ассоциации авантюристов. В результате доход членов нулевого крыла был как минимум вдвое больше, чем у игроков других гильдий. Это было также причиной того, что дорогостоящее браконьерство подавляющей улыбки не могло победить нулевое крыло. «Снег, ты действительно собираешься это сделать?» – обеспокоенно спросила огненная ведьма Чжао Юэжу. «Я тоже этого не хочу, однако я должна пойти на этот риск. В противном случае, ты тоже знаешь, чем все закончится», – нахмурившись произнесла нежный снег, когда она спокойно читала только что полученный отчет. Но Чжао Юэжу хотела убедить подругу, но вскоре закрыла рот, сдерживая протесты. Она знала, что, что бы ни случилось, в конце концов, будет битва. Только эта последняя битва происходит слишком рано, застигнув их врасплох. «Снег, ты же читала последний отчет. С нашей силой мы им не ровня. Будь уверена, я не пошла бы на такой риск, если бы не был уверена». Нежный снег слабо улыбнулась, вспомнив фигуру Ефена. Чжао Юэжу удивило выражение лица нежного снега. Столкнувшись с такой отчаянной ситуацией, она никогда не думала, что нежный снег все еще может с такой уверенностью улыбаться. Тем временем на вершине горы мечей, проведя большую часть дня в поисках, Ши Фэн наконец обнаружил на склоне горы бассейн. Это место несколько подозрительно. Ши Фэн медленно подошел к бассейну с водой. Опустив руку в бассейн, Ши Фэн сразу же понял, что на его руке образовался лед, замораживая ее. Вода в этом бассейне была ледяной. Если он нырнет в эту воду, то замерзнет насмерть. Глава 391. Тайны под водой. Этот бассейн с водой кажется интересным. Вода не только холодная, но и легкая, как воздух, невесомая. Более того, даже с 60 очками сопротивления льда моя рука все равно заледенела, пробормотал Ши Фэн, потрясенно осматривая свою замороженную руку. Что это за вода? Имея 60 очков сопротивления льду, игроки могли противостоять большинству холодных сред в божественном домене. Но против этой воды сопротивление Ши Фэна было бесполезно. Это было поразительно. После чего Ши Фэн достал из сумки ключ Дарина, надеясь, что он вызовет какую-то реакцию. Однако, несмотря на то, что он сделал полный круг вокруг бассейна, держа ключ, ничего не произошло. Никакого замка он тоже не обнаружил. Он внутри бассейна. Ши Фэн был совершенно уверен, что это так. Согласно статистике, собранной в прошлом в божественном домене, большинство случайных встреч и сокровищ обычно находились в коварных землях. Лишь немногие сокровища и встречи были в безопасных зонах, и обычно это требовало от игроков достаточного статуса или удачи. Что касается так называемых коварных земель, игроки также знали их как запретные земли. Если у игроков не было способов справиться с угрозами, их смерть была почти гарантирована при входе в эти запретные земли. Между тем, небольшой бассейн перед Ши Фэном явно был одной из таких запретных земель. Если он войдет в бассейн без плана, то замерзнет насмерть. Если бы не его 60 очков сопротивления льду, в то время, когда он вошел в контакт с водой, молодой человек получил бы большое количество урона холодом. Он мог бы даже мгновенно замерзнуть до смерти. Более того, хотя замерзла только его рука, прошло больше дюжины секунд, прежде чем она полностью оттаяла. Если бы Ши Фэн прыгнул в воду, хотя он и не получил бы никакого урона из-за сопротивления льду, вода все равно заморозила бы его тело. С такой легкой водой парень наверняка опустится на дно бассейна, как только его окутает лед. В конце концов, он все равно утонет. Что же мне теперь делать? Ши Фэн смотрел на холодную воду и тихо медитировал. Было бы здорово, если бы я смог увеличить сопротивление магии. Игрокам никогда не было легко повышать сопротивление магии. Кроме того, на этой стадии игры игроки не могли владеть снаряжением, которое могло бы поднять сопротивление магии. Даже если бы у них было такое снаряжение, эффект был бы минимальным. Ши Фэн сумел накопить только 60 очков сопротивления льду из-за сине-ледяного дьявольского пламени и золотых стигматов. Простые игроки были бы счастливы, если бы на этом этапе игры у них было 10 очков сопротивления льду. Конечно, самый быстрый способ поднять сопротивление магии – это выпить зелье сопротивления магии. Даже базовое зелье сопротивления магии может значительно повысить одноименный показатель. Если бы Ши Фэн смог выпить среднее зелье сопротивления магии, добавив его к своему собственному сопротивлению магии, он мог бы справиться с ледяной водой. Тем не менее, в данный момент у Ши Фэна не было никаких зелий сопротивления магии. Рецепт базовых зелий сопротивления магии падал только начиная с карт 20 уровня и выше. Между тем, рецепт средних зелий сопротивления магии выпадал только на картах 40 уровня и выше. Очевидно, что сейчас Ши Фэн не мог получить ни один из этих рецептов, не говоря уже о рецепте специального зелья сопротивления льду. Но если он не мог войти в бассейн, как юноша должен был завершить оставшиеся 30%. Если он войдет в бассейн, то превратится в ледяную скульптуру. Если он не сможет достать зелье сопротивления льду, у него не будет способа бороться с сильным холодом в бассейне. Этот эффект замораживания действительно вызывает беспокойство. Интересно, сработает ли иммунитет к магическому урону мира фантазий? Ши Фэн коснулся воды и позволил своей руке замерзнуть еще раз. Затем он попробовал активировать навык ауры иллюзии, мир фантазий. Однако даже после активации мира фантазии эффект замораживания не рассеялся. Если аура иллюзии не годится, то как насчет ауры пространства? Не желая сдаваться, Ши Фэн подождал еще минуту, прежде чем переключиться на ауру пространства и снова погрузить руку в воду бассейна. На этот раз чудо действительно произошло. Хотя Ши Фэн все еще чувствовал невыносимый, кусающий холод, его рука не превратилась в твердую глыбу льда. Как и следовало ожидать, небеса всегда оставляют дверь открытой. Если он сможет справиться с эффектом бассейна, который сковывал его движение, ему будет легче справляться с водой. Ну и что с того, что ему придется немного простыть? Ши Фэн был уверен, что сможет это вынести. После чего Ши Фэн активировал фантомного убийцу и оставил своего двойника у бассейна в качестве страховки. В течение 40 секунд, если его жизни будет угрожать опасность, он может немедленно поменяться местами со своим двойником. Затем Ши Фэн нырнул в бассейн, вызвав громкий всплеск. Поскольку вода была очень легкой, молодому человеку удалось быстро, без особых усилий, опуститься ко дну. Более того, чем глубже он погружался, тем темнее становилось. Вскоре темнота поглотила все окружение Ши Фэна. Он словно провалился в бездонную пропасть. Сейчас парень чувствовал себя так, словно его внезапно бросили голым на арктический север. В этой леденящей воде малейшее движение причиняло боль. Будь на его месте любой нормальный человек, он бы точно закричал от боли. Однако от начала до конца Ши Фэн только стиснул зубы и молча терпел. Когда молодой человек глубже погрузился в бассейн, ощущение жжения стало более интенсивным. В этот момент даже кто-то с сильной волей, такой как Ши Фэн, больше не мог справиться с болью. Его лицо побледнело, а глаза налились кровью. Боль была настолько невыносимой, что он не мог закричать, даже если бы захотел. «Почему я до сих пор не достиг дна?» Беспокойство Ши Фэна росло, когда он смотрел на часы. Прошло 10 секунд с тех пор, как он прыгнул в воду. Хотя парень еще не получил никакого реального урона, боль нанесла огромный урон его умственной силе. Ши Фэн сильно недооценил эту воду. Он не думал, что вода внизу станет такой холодной. Проведя 10 секунд в этом бассейне, молодой человек уже приближался к своему пределу. К тому же его окружала темнота, так что он не мог видеть ничего внизу или вокруг себя. Борясь, Ши Фэн активировал сине-ледяное дьявольское пламя. Даже находясь под водой, сине-ледяное дьявольское пламя ярко горело, обволакивая тело Ши Фэна, заставляя температуру окружающей воды быстро подниматься. Свет от пламени также освещал окрестности Ши Фэна. Ши Фэн вздохнул с облегчением от воздействия сине-ледяного дьявольского пламени. Повышение температуры позволило ему оправиться от холода и боли, и мороз был едва терпимым. Когда Ши Фэн огляделся вокруг, он внезапно обнаружил, что бассейн с водой был намного больше, чем он себе представлял. Раньше он ничего не видел из-за темноты. Теперь, когда у него было сине-ледяное дьявольское пламя, он мог ясно все видеть, что это за бассейн. Под ним находился самый настоящий двор, поэтому Ши Фэн начал плыть вниз, ускоряя свой спуск. Двор на дне бассейна выглядел древним. Его архитектурный стиль совершенно отличался от зданий, которые юноша видел в нынешнем божественном домене. Это было похоже на Элизиум, о котором рассказывают легенды. Это было восхитительно. Хотя это место было очень красивым, Ши Фэн чувствовал большую опасность. Более того, было ли это в этой жизни или в предыдущей, это было самое сильное чувство опасности, которое он когда-либо испытывал. Система. Вы обнаружили Вечный Двор. Это должно быть то самое место. Ши Фэн поплыл к спиральному зданию с закрытыми воротами, которое он видел со двора. Даже Звездная Башня бледнела по сравнению с этим прекрасным и мистическим местом. Если бы не опасность, которую чувствовал Ши Фэн, он бы остановился и полюбовался пейзажем. Плотно закрытые ворота были сделаны из золота, и на них было выгравировано множество рисунков. Эти рисунки, казалось, имели связь с уничтожением древних богов. Ши Фэн даже обнаружил изображение древнего бога, о котором он знал, богини Сумерек. Некая сила защищала золотые ворота, и разрушить их внешними силами было невозможно. В настоящее время Ши Фэн не собирался изучать изображение, так как он заметил на воротах замочную скважину. Эта замочная скважина находилась в центре изображения солнца. Ши Фэн достал ключ Дарина и вставил его в замочную скважину, осторожно повернув. Глава 392. Воля богов. Естественно, это сработало. Повернув ключ Дарина, Ши Фэн заметил, что голубое свечение, окружающее ключ, перетекает в золотые ворота. Внезапно ворота испустили ослепительное золотое сияние. Словно солнце, ворота осветили Вечный Двор. Ворота лязгнули, медленно открываясь. Вслед за этим из ворот вырвался поток пузырьков холодного воздуха. Быстро отреагировав, Ши Фэн тут же отпрыгнул назад. Однако, поскольку Ши Фэн сейчас находился под водой, он не мог двигаться так быстро, как обычно. В результате пузырьки отбросили его назад. Ши Фэн ощутил жгучую боль, прежде чем его здоровье мгновенно упало на 2000 НР. Холодный воздух здесь такой мощный. Ши Фэн недоверчиво посмотрел на свою шкалу НР. К счастью, его сопротивление льду было достаточно высоким. Иначе эти пузырьки воздуха юношу бы попросту убили. Затем Ши Фэн достал из своей сумки среднее зелье восстановления и выпил его, восполняя часть потерянного здоровья. Несмотря на то, что у него было 60 очков сопротивления льду, он все равно мгновенно потерял 2000 НР. Как холодно было за этими воротами. К счастью, после того как ворота наконец открылись, холодный воздух рассеялся, и спиральная башня уже не была такой холодной, как раньше. После того, как Ши Фэн вошел в храм, его сразу же приветствовал большой зал, содержащий золотые статуи различных древних богов. Среди множества статуй была одна особенно привлекательная, изображавшая доблестного человека, поднимающего свой меч. Этот человек стоял в самом центре зала, и вокруг него валялись первоклассные мечи. Просто пробежав взглядом, Ши Фэн мог уже сказать, что в землю вонзилось более 1000 мечей. Между тем создавалось ощущение, что каждый меч подчинялся мужчине. Ши Фэн мог даже слабо чувствовать, как клинок бездны в его руке стал беспокойным, как будто он тоже хотел пойти и подчиниться этому человеку. Ши Фэн был поражен. Этот мужчина в центре зала был просто статуей. Но клинок бездны, которого Ши Фэн так опасался, показал признаки подчинения. Насколько могущественным был этот персонаж, когда был жив? Тем временем под статуей находился темно-синий хрустальный шар. Этот хрустальный шар излучал сильный холод. Увидев этот хрустальный шар, Ши Фэн пришел к пониманию. Причина, по которой бассейн с водой, скрывающий Вечный Двор, был таким холодным, заключалась в хрустальном шаре перед ним. Сердце Ши Фэна внезапно затрепетало от этого открытия. Если хрустальный шар был способен понизить температуру этого большого бассейна до такой степени, это определенно было сокровище. После чего Ши Фэн быстро поплыл к хрустальному шару, надеясь захватить его. Однако, прежде чем Ши Фэн смог дотянуться до хрустального шара, острая боль пронзила его пальцы, над его головой появился урон в размере 1000 единиц. У Ши Фэна не было выбора, кроме как отступить. Молодой человек молча сокрушался, глядя на темно-синий хрустальный шар. Несмотря на столь могущественное сокровище, лежащее прямо перед ним, юноша не мог взять его себе. Как только Ши Фэн собрался пойти дальше и поискать другие сокровища, раздалось системное уведомление. Система. Воля древнего бога дрейфует вокруг этого вечного зала. Готовы ли вы подчиниться этой воле? Прежде чем Ши Фэн успел отреагировать, величественные голоса внезапно напали на его разум. «Покорись мне, я могу дать тебе несравненную силу и сделать тебя самым могущественным человеком в этом мире. Даже боги будут трепетать перед твоей мощью. Покоритесь мне, я могу дать тебе вечную жизнь и сделать тебя вечным хозяином этого мира». Прислушиваясь к соблазнительным голосам в своем сознании, Ши Фэн оказался ошеломлен и решил подчиниться этой воле. Однако, как раз, когда Ши Фэн собирался ответить, воспоминания из прошлого внезапно всплыли в голове молодого человека. В прошлом, поскольку он решил не подчиняться мировым доминаторам, тень вынудила его покинуть божественный домен. Несмотря на это, он все равно отказывался подчиняться и планировал начать все сначала. В этой жизни, когда он столкнулся с военным союзом, темной звездой и подземным миром, стоило ему склонялся, он мог жить прекрасной жизнью. И все же он отказался. Юноша больше не позволит другим диктовать, как ему жить, становясь чьей-то марионеткой. Как он мог сдаться сейчас? Как только Ши Фэн собрался отказаться, величественный голос снова заговорил. «Разве ты не хочешь стать хозяином этого мира? Если ты подчинишься, я дам тебе все, что ты захочешь. Поскольку это так, мне нужна только возможность сказать «нет». Ты можешь дать мне это?» Ши Фэн отказался подчиниться. «Глупый смертный, сегодня ты пожалеешь о своем решении. Если ты не хочешь стать моим слугой, умри». Видя, что обмануть Ши Фэна не удалось, воля древнего бога пришла в ярость, и во всем зале стало душно. Внезапно тысячи мечей, воткнутых в землю, поднялись в воду. Целясь в Ши Фэна, каждый из этих мечей выстрелил в его сторону. В ответ Ши Фэн поспешно попытался использовать двойника, чтобы поменяться местами с ним. Тем не менее он обнаружил, что оказался под эффектом тишины, дебаф мешал парню использовать навык. Теперь, когда он не мог поменяться местами со своим двойником, Ши Фэн попытался поднять свои мечи, чтобы защититься от приближающейся атаки. Однако он обнаружил, что не только его навыки были запечатаны, но он также не мог двигаться. В этот момент все, что ему оставалось, это только наблюдать, как тысячи мечей рассекают воду, направляясь в его сторону. Однако, как только мечи были готовы пронзить тело Ши Фэна, темно-синий хрустальный шар внезапно испустил серебряное сияние. Мечи, летящие на Ши Фэна, немедленно замерли. Время словно остановилось. Через секунду тысячи мечей разлетелись вдребезги, как стекло, и металлические осколки полетели на пол, после чего громкий хлопок эхом разнесся по всему пространству зала. По всему залу начали появляться черные трещины, и вскоре пространство внутри зала тоже разлетелось вдребезги. Вместе с разрушением пространства удушающее давление, которое Ши Фэн чувствовал прежде, также исчезло, его тело вернуло себе свободу. «Черт, черт, ты действительно смеешь лезть в мои дела? Хотя этот благословенный небесами человек отверг меня, я все равно могу найти других. Ты не сможешь вечно меня останавливать. А пока этот презренный, благословенный небесами, умрет». Ярость древнего бога усилилась, и даже зал задрожал. Золотые ворота внезапно закрылись, и зал начал рушиться. В этот момент, словно потеряв свою силу, хрустальный шар потемнел. Он больше не выпускал удивительного холода, как это было несколько мгновений назад. Хотя Ши Фэн не знал, что происходит, когда он услышал заявление о том, что этот благословенный небесами человек должен тут умереть, он знал, что ему нужно сделать. Бежать. Ши Фэн немедленно схватил темно-синий хрустальный шар и положил его в сумку, прежде чем активировать двойника. В мгновение ока Ши Фэн появился за пределами бассейна. Двойник был всего в одной секунде от исчезновения, когда Ши Фэн активировал навык. Это действительно было очень близко. Это было близко. Еще секунда, и я был бы мертв. Ши Фэн внутренне праздновал свой побег, наблюдая, как внезапно взорвался бассейн воды. Замена двойника была поистине божественным навыком побега. Хотя Ши Фэн был очень близок к тому, чтобы потерять свою жизнь, он также сумел получить сокровище от своей экскурсии в бассейн. По крайней мере, он вернулся не с пустыми руками. Когда Ши Фэн вспомнил пугающую мощь, которую продемонстрировал хрустальный шар, его сердце заколотилось от волнения. Хрустальный шар действительно мог сломать печать воли древнего бога. Это было необычное сокровище. С этой мыслью Ши Фэн нетерпеливо открыл свою сумку, желая исследовать темно-синий хрустальный шар. Даже легендарные предметы не обладали такими пугающими способностями. Однако, когда Ши Фэн попытался проверить информацию хрустального шара, он ничего не обнаружил. Затем Ши Фэн использовал всеведущие глаза. Но всеведущие глаза, которые могли анализировать даже разрушителя бессмертия, также ничего не показали, шокировав Ши Фэна. Более того, сейчас Ши Фэн не мог даже прикоснуться к хрустальному шару, так как он мгновенно терял тысячи энергии в тот момент, Когда попытался, Ши Фэн чувствовал себя совершенно беспомощным. У него не было выбора, кроме как на время отложить это сокровище. Если он хотел использовать этот хрустальный шар, то ему нужно было, по крайней мере, поднять сопротивление льду до 1 или 2 сотен единиц. Хотя Ши Фэн ничего не мог поделать с темно-синим хрустальным шаром, книга наследия преподнесла ему сюрприз. Действительно, как и предполагал Ши Фэн, Вечный двор – место, где он мог повысить процент завершения испытания наследия. Теперь, вместо 70 завершения, книга наследия показала 92% завершения. Ши Фэн получил оценку СС. Глава 393. Святой мечник. СС была самой высокой оценкой, которую можно было получить в испытании наследия. В прошлом наследие, которое принял Ши Фэн, было лишь базовым. Несмотря на это, Ши Фэн потратил много времени и усилий, чтобы получить оценку А и 7 очков навыков наследия. Теперь, получив оценку СС, он мог рассчитывать на от 20 до 36 очков навыков наследия. Одной мысли о стольких очках навыков наследия было достаточно, чтобы взволновать Ши Фэна. Хотя Ши Фэн не достиг 100% завершения, он был очень доволен этим результатом. Теперь, думая об этом, условием достижения 100% завершения могло быть подчинение воле Бога. Поскольку он решил не подчиняться, это был, вероятно, самый высокий показатель завершения, которого он мог достичь. Система. Завершение 92%. Вы хотите открыть книгу наследия и принять наследие внутри? Без колебаний Ши Фэн нажал «Принять». Внезапно книга наследия выпустила золотую вспышку. Затем книга открылась, и из нее вырвался фиолетовый луч света, пронзив лоб Ши Фэна. В тот момент, когда его коснулся фиолетовый свет, молодой человек ощутил, что его разум прояснился, как будто никакая тайна в мире не могла от него скрыться. Когда книга наследия исчезла, тело Ши Фэна начало испускать слабое фиолетовое свечение. После того, как мерцание продолжалось еще несколько секунд, фиолетовое свечение исчезло, и Ши Фэн вернулся к нормальному состоянию. После успешного получения наследия, Ши Фэн почувствовал, что все его тело наполнено силой. Его разум был ясен и не обременен. Сейчас Ши Фэн был уверен, что сможет противостоять магическому рыцарю первого порядка, не обязательно потерпев поражение. Конечно, это было бы так, если бы этот магический рыцарь не обладал таким количеством здоровья. Система. Поздравляем с получением 1 из 10 великих святых наследий. Награда. 20 свободных очков мастерства. Система. Поздравляем вас с тем, что вы стали святым мечником первого порядка. Награда. Титул святого мечника. Святой мечник. Все атрибуты. Плюс 20. Все сопротивления. Плюс 15. Сила атаки увеличивается на 15%. Скорость атаки увеличивается на 20%. Все атрибуты увеличиваются на 30%. Хотя Ши Фэн все еще был 22 уровня, его сила претерпела сокрушительную трансформацию. Только его базовая сила атаки превысила 1200 единиц, а его здоровье достигло 4650 очков. Сейчас его здоровье превосходило даже МТ первого порядка. Кроме того, после повышения до класса первого порядка с каждым поднятием уровня игроки могли получать 8 свободных очков атрибутов, в то время как классы нулевого порядка получали только 4-4 свободных очка атрибутов. У Ши Фэна также имелся клинок бездны, который давал ему 2 дополнительных свободных очка атрибута каждый раз, когда он поднимал уровень. Золотые стигматы также увеличили все его основные атрибуты на 5 очков и дали ему 10 свободных очков атрибутов с каждым поднятием на 5 уровней. Другими словами, там, где другие игроки первого порядка получат в общей сложности 40 очков атрибутов с каждым повышением уровня, Ши Фэн получит в общей сложности 85 очков. Обычные игроки не могли конкурировать с Ши Фэном. Кроме того, после завершения смены класса, Ши Фэн также получил 2 базовых навыка и 1 пассивный. Владыка меча, пассивный. Возможность свободно менять оружие типа меча как в боевых, так и в небоевых состояниях. Танец клинка, активный. Требования. Меч. Первый порядок 1 уровень, квалификация 0.30.000. Позволяет одновременно управлять максимум 5 видами оружия типа меча как при атаке, так и при защите в течение 10 секунд. Каждое оружие имеет 80% силы пользователя и 50% урона пользователя. Дальность действия – 40 метров. Время восстановления – 1 минута. Призрачная тень, активный, требования, меч, первый порядок 1 уровень, квалификация 0.30.000. После активации следующие 6 атак пользователя не могут быть заблокированы, и каждая атака будет наносить 40% урона от атаки. Время восстановления – 40 секунд. Ши Фэн был потрясен, прочитав описание этих навыков. Базовые навыки святого мечника были уже так сильны. Хотя танец клинка уступал разрезу 9 драконов клинка бездны по количеству оружия и взрывному урону, разрез 9 драконов мог только атаковать, а не защищаться. Более того, поскольку оружие, вызванное разрезом 9 драконов, было фантомом, оно не обладало никакой ударной силой. Однако танец клинка был другим. 5 управляемых оружий были осязаемыми и обладали 80% силы Ши Фэна. Эта особенность была гораздо более ценной, чем просто высокий урон. Последовательными атаками 5 мечей Ши Фэн мог нарушить равновесие противника и создать брешь в его обороне. Если Ши Фэн не мог защищаться от нападения в одиночку, он также мог использовать 5 мечей, чтобы усилить свою защиту. Между тем, призрачная тень была еще более удивительной. Это было идеально для ПВП. В битвах ПВП в божественном домене, когда обе стороны были одинаково сильны, противник обычно блокировал более 90% атак. Однако, если бы одна из сторон обладала неблокируемым навыком, это нарушило бы баланс. Особенно если призрачную тень использовать, когда обе стороны были почти мертвы. Такой козырь мог бы определить исход сражения. Святой мечник действительно достоин называться одним из 10 великих святых наследий. Если я использую эти навыки в ПВП, иметь дело с магическим рыцарем с теми же атрибутами, что и у меня, будет легко. После прочтения описаний базовых навыков святого мечника, в голове Ши Фэна начали всплывать стратегии будущих сражений. Первоначально мечник являлся сбалансированным классом. Хотя мечники были не столь мясистыми, как воины щита, и не обладали выносливостью рыцарей-хранителей, устрашающей мощью берсерков, дальнобойными способностями рейнджеров, или взрывным уроном и ловкостью ассасинов, класс не имел никаких недостатков. Класс был так же силен или так же слаб против всех других классов. Между тем, святой мечник был просто улучшенной версией мечника. Каждый аспект мечника увеличивался. Это был, вероятно, самый грозный класс в божественном домене. После чего Ши Фэн вызвал системный интерфейс. Теперь в системном меню появилась новая вкладка под названием «Меню навыков наследия». Выбрав эту вкладку, появившееся меню навыков наследия сообщило, что у Ши Фэна имелось 31 доступное очко навыков наследия, а также множество навыков, которые он мог изучить. В меню было перечислено более сотни навыков. Однако, только 6 навыков первого порядка, которые Ши Фэн сейчас мог изучить, и чтобы разблокировать базовый навык наследия первого порядка требовалось 2 очка навыков наследия. Между тем, среди этих 6 навыков первого порядка было 2, которые заставляли глаза Ши Фэна сиять. Один из них был мечом небесного колеса, другой – освобождение клинка. Меч небесного колеса – активный, требование, меч, первый порядок 1 уровень, квалификация 0.30.000, наносит 1000 единиц базового урона плюс 200% урона от атаки всем врагам в радиусе 2020 метров. Также запечатывает всех врагов в пределах досягаемости, не позволяя им покинуть область в течение 4 секунд. Время восстановления – 1 минута 20 секунд. Освобождение клинка – активный, требование, меч, первый порядок 1 уровень, квалификация 0.30.000, дает пользователю беспрецедентную силу в течение 20 секунд. Полученный эффект зависит от разблокированного потенциала оружия. После использования навыка, игрок входит в ослабленное состояние. Все атрибуты уменьшаются на 80% в течение 3 минут. Время восстановления – 10 часов. Меч небесного колеса был одним из чрезвычайно редких навыков контроля АИ. Независимо от того, использовался ли он в ПВП или ПВЕ, он был незаменим. Между тем, освобождение клинка относилось к категории супервзрывных навыков. Это могло стать козырной картой, если Ши Фэн окажется в отчаянной ситуации. Это тоже было необходимо. Но когда Ши Фэн увидел очки, необходимые для разблокирования этих 2 навыков, он немедленно втянул в себя холодный воздух и почти выругался. Меч небесного колеса требовал 10 очков для разблокировки, в то время как освобождение клинка требовало поразительных 20 очков. С общим количеством очков, которые требовали эти 2 навыка, Ши Фэн мог изучить 10 базовых. Однако эти высокие требования также заставили Ши Фэна осознать, насколько необычным было освобождение клинка. Для такого навыка контроля АЭ, как меч небесного колеса, требование 10 очков навыков наследия не было странным. Однако для разблокировки освобождения клинка требовалось в два раза больше. За 20 очков навыков наследия Ши Фэн мог выучить даже навык третьего порядка. Глава 394. Времена изменились. Испытание наследия дало ему в общей сложности 31 очко навыков наследия. Любой колебался бы, тратя 30 очков только на два навыка. Но не Ши Фэн. Приняв решение, молодой человек нажал на кнопку, чтобы изучить как меч небесного колеса, так и освобождение клинка. Внезапно, его запас очков навыков наследия резко упал до единицы. Для эксперта божественного домена нет ничего важнее, чем мощный навык. Мощный навык первого порядка обладал большой универсальностью, поэтому освоить его было непросто. Но если его освоить, то не будет ничего удивительного, если боевая мощь игрока увеличится в несколько раз. Как говорится, птица в руке стоит двух в кустах. Хотя Ши Фэн мог бы научиться большему количеству навыков, если бы потратил 30 очков навыков наследия на менее дорогостоящие навыки, они не внесли бы такого же вклада в его общую боевую мощь. В опасные моменты, например, супервзрывной навык, освобождение клинка, был бы намного полезнее, чем дюжина других обычных навыков первого порядка. После изучения двухклассовых навыков, Ши Фэн использовал свиток возвращения и телепортировался обратно в город Белой реки. В этот момент город Белой реки гудел от бурной деятельности. Дорогостоящее браконьерство улыбки способствовало развитию города Белой реки. Поток независимых игроков мигрировал в город Белой реки с намерением присоединиться к подавляющей улыбке. Судя по статистике, предоставленной официальными разработчиками игр, население города Белой реки превысило 3 миллиона человек. Теперь город Белой реки был самым населенным городом в восточной части королевства Звезд и Луны и являлся третьим по численности населения городом во всем королевстве. Глядя на эту ситуацию, Ши Фэн не знал, смеяться ему или плакать. Первоначально он намеревался сделать город Белой реки самым популярным городом в королевстве Звезд и Луны. В конце концов, резиденция гильдии Нулевого Крыла находилась в городе Белой реки, так что здесь у нее было преимущество домашней территории. Однако он никогда не думал, что в действительности осуществить этот план ему поможет такой враг, как подавляющая улыбка. Судьба умела играть с людьми. Если бы Фэн Сюаньин, вдохновитель этой ситуации, знал нынешние мысли Ши Фэна, он, скорее всего, вскрыл бы вену или две от гнева. Однако Ши Фэн также не мог не признать, что план Фэн Сюаньина отчаянно выбрасывать деньги был очень эффективным. В настоящее время подавляющая улыбка стала бесспорной гильдией номер один в город Белой реки. Филиал гильдии в городе Белой реки уже насчитывало более 80 тысяч членов. Среди них имелось немало элитных игроков. По сравнению с другими гильдиями в городе Белой реки, подавляющая улыбка была намного лучше. Более того, в течение этого периода подавляющая улыбка постоянно совершала набеги на крупные подземелья вокруг города Белой реки. Они словно были на стероидах. Скорость набега подавляющей улыбки намного превосходила команду Нежного снега. Они были на совершенно разных уровнях. Кроме того, подавляющая улыбка также предложила купить информацию о репутационных квестах по высокой цене, очевидно, намереваясь стать второй гильдией в городе Белой реки, которая получит резиденцию гильдии. Напротив, Нулевое крыло вообще не показывало никаких признаков движения. Число членов гильдии оставалось неизменным около 20 тысяч. Если бы не высокоуровневые квесты и двойной опыт, доступный в резиденции гильдии, большинство членов Нулевого крыла давно бы перешли на подавляющую улыбку. «Брат Фэн, ты наконец-то вышел. Ты закончил смену класса». Вскоре после того, как Ши Фэн вернулся в город Белой реки, Блэки связался с ним. «Да, как дела в гильдии в последнее время?» — спросил Ши Фэн, не утруждая себя обсуждением своего нового класса. «А ты как думаешь? Вся гильдия в последние несколько дней очень уныла, и все просто сосредоточились на квестах. Многие в гильдии также начали жаловаться и спрашивать, почему основная команда еще не выдвинулась против подавляющей улыбки. Угнетение подавляющей улыбки вызывает у них чувство обиды. Более того, эти ублюдки из подавляющей улыбки также начали публично высмеивать Нулевое крыло, утверждая, что мы все лаем и не кусаемся», — сказал Блэки, чувствуя легкое возмущение. «Брат Фэн, раз уж ты вернулся, почему бы нам не начать набег на крупномасштабное подземелье 20 уровня и не показать этим панкам из подавляющей улыбки силу нулевого крыла. В настоящее время подземелья 20 уровня в городе Белой Реки были только командными подземельями на 10 или 12 человек. Однако в крупномасштабном командном подземелье на 50 человек, замке Цирик, подавляющая улыбка не успела даже встретиться с первым боссом нормального режима, прежде чем вся команда погибла. Между тем, если нулевому крылу удастся первому зачистить замок Цирик, то на парад подавляющей улыбки прольется дождь. Это не только погасит их высокомерие, но и повысит репутацию нулевого крыла. Что касается того, действительно ли они могли совершить набег на замок Цирик, Блэки не сомневался в их успехе. Другие, возможно, не понимают, насколько сильна основная команда нулевого крыла, но Блэки отлично знал, что с Шифеном это будет простая задача, зачистить масштабное командное подземелье 20 уровня, замок Цирик. Сколько человек в гильдии завершили смену класса? Шифен согласился с планом Блэки, но замок Цирик было нелегко завоевать. Есть 39 членов, которые завершили свою смену класса. Среди них сестра Роза была первой, кто получил класс с первого порядка, в то время как сестра Танцующее Пламя стала второй, сообщил Блэки. В его глазах появился намек на страх, когда он упоминал смену класса. Он никогда не ожидал, что квест по смене класса будет таким трудным. Если бы не тот факт, что Блэки обладал посохом эпического ранга, стражем Мэвис, он, возможно, не смог пройти. К счастью, он прошел смену класса и получил оценку А. Пока он ждал возвращения Шифена, он ознакомился с боевым стилем класса первокпорядка. Именно потому, что квест на изменение класса был трудным, многие ключевые члены нулевого крыла его провалили. Эти игроки должны были ждать несколько дней, прежде чем они могли бросить вызов квесту снова. Кроме того, поскольку все были заняты своими квестами по смене классов, уровни основных членов нулевого крыла отстали. Теперь нулевое крыло больше не занимало все 100 лучших мест в рейтинге города Белой Реки. Некоторые игроки из других гильдий стали претендовать на места в топ-10. Это был огромный удар по моральному духу и репутации нулевого крыла. 39, неплохо. Как только у нас будет больше 50, я думаю, мы сможем отправиться в замок Цирик, сказал Шифен со слабой улыбкой. По правде говоря, он был несколько удивлен сообщением Блэки. В прошлом, даже когда большинство игроков находились на уровнях 24 и 25, большинство гильдий в городе Белой Реки имели не более 20 игроков первого порядка. В настоящее время средний игрок в город Белой Реки был только около 18 или 19 уровня. Тем не менее, в нулевом крыле уже было 39 игроков первого порядка. Хотя отчасти это из-за того, что Шифен слил некоторую информацию о стратегии прохождения испытаний на смену класса, количество игроков, которые преуспели, все равно было поразительным. Разница в боевой мощи между игроками первого порядка и игроками нулевого порядка была похожа на разницу между небом и землей. Это не то, что можно измерить уровнями. Что касается рейтингового списка города Белой Реки, то с тех пор, как была создана резиденция гильдии нулевого крыла, Шифен больше не беспокоился об этом. В конце концов, будущее было эпохой высокопорядковых игроков, а не высокоуровневых игроков. «Брат Фен, ты действительно так думаешь?» Блэки вдруг разволновался. В течение этого периода угнетения, которое он испытал от этих ублюдков из подавляющей улыбки, его огорчало. «Глядите, как заволновался. Конечно, я серьезно, но сейчас у меня еще есть дела. А пока пусть все ознакомятся с боевым стилем своих классов первого порядка», попросил Шифен, посмеиваясь. Хотя все уже эволюционировали до класса первого порядка, свобода, которой обладал класс первого порядка, также стала намного выше. Если бы игроки не могли должным образом адаптироваться и показать свою силу, их боевая мощь ненамного бы улучшилась. «Ладно, предоставь это мне, я дам всем знать», — взволнованно произнес Блэки, прежде чем отключиться. Затем он связался с теми, кто уже сменил класс. Тем временем Шифен взглянул на часы, заметив, что у него еще есть время до встречи с Нежным Снегом. Он достал из сумки коммуникационный кристалл Сильяры. Гроссмейстер-кузнец сама дала ему этот предмет, и это позволило парню связаться с Сильярой в любое время. Ранее Шифен помог Сильяре стать гроссмейстером-кузнецом, в результате чего благосклонность Сильяры к нему значительно возросла. Кроме того, чтобы найти материалы для производства эпического предмета, Селиара отправилась в путешествие. В домене истока меча Шифен получил кузнечный чертеж эпического сета сломанной стали. Однако, если ему придется самому выковать эпический предмет, кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем он сможет достичь такого подвига. Так как у него в знакомых была гроссмейстер-кузнец, почему бы этим не воспользоваться? Глава 395. Эпический сет наследия сломанная сталь. Шифен использовал кристалл связи, чтобы связаться с Селиарой. Здравствуйте, мисс Селиара. Я, Ефен. Мне кое в чем нужна ваша помощь. Есть ли у вас сейчас свободное время? Осторожно спросил Шифен. В конечном счете, его нынешний статус был далеко не сравним с положением Селиары. Хотя у них были хорошие отношения, если он хотел попросить ее об одолжении, все еще требовалась элементарная вежливость. А, это ты. Я сейчас очень занята, так что поторопись. Хотя Селиара и не отвергла его сразу, она все равно не выказала ни малейшего интереса. Для Селиары сейчас не было ничего важнее, чем собирать легендарные кузнечные материалы. Если бы не услуга, которую она должна была оказать Шифену, она бы моментально отказала бы в его просьбе вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы вообще о ней выслушать. Шифен знал об этом. В конце концов, он был очень хорошо знаком с личностью Селиары. Кто-то, кто был полностью сосредоточен на ковке, без малейшего интереса к чему-либо еще. Именно поэтому ей удалось стать мастером-кузнецом в столь юном возрасте. Затем Шифен усмехнулся и сказал: «У меня есть кузнечный чертеж эпического сета». «Что? Эпический сет?» Глаза Селиары внезапно засияли. Она поспешно спросила: «Почему ты не сказал об этом раньше? Сейчас же встречаемся в моей кузнице». Шифен покачал головой и рассмеялся, услышав нетерпеливый тон Селиары. Для НПЦ кузнечные чертежи эпического ранга, а тем более кузнечные чертежи эпического сета, были чрезвычайно редки. Это была мечта бесчисленных кузнецов, чтобы произвести сет эпического снаряжения. Между тем, для игроков, получить кузнечный чертеж эпического ранга куда сложнее. В прошлом тени удавалось достать лишь несколько штук. Что касается кузнечных чертежей эпического сета, Шифен слышал о них лишь изредка и никогда лично ни одного не видел. В божественном домене снаряжение в сети было на полранга сильнее раздельного снаряжения того же ранга. Другими словами, качество снаряжения эпического сета было выше, чем у эпической экипировки, но ниже, чем у фрагментированного легендарного снаряжения. Для игроков, которые не могли получить в свои руки фрагментированное легендарное снаряжение, экипировка эпического сета являлась лучшим доступным снаряжением. В этой жизни Шифену действительно повезло получить кузнечный чертеж эпического сета. Полчаса спустя Шифен прибыл в кузницу Селиары на конном экипаже. В этот момент дверь в ее кузницу все еще была плотно закрыта, и казалось, что она вообще не собиралась заниматься бизнесом. Шифен подошел и постучал. Толстая деревянная дверь медленно открылась, и из дома хлынул поток обжигающего воздуха. В следующий момент Селиара вышла из дома и быстро затащила Шифена внутрь. Несмотря на то, что они не виделись некоторое время, Селиара выглядела точно так же, полностью одетая в вещи из черной кожи. Большой V-образный воротник открывал ее белоснежную кожу. Черные кожаные брюки плотно облегали стройные ноги. Селиара в данный момент излучала чарующий шарм. «Быстрее дай мне посмотреть». Селиара толкнула Шифена к столу, почти прилипнув к его телу своим. Когда она говорила, глаза женщины блестели от возбуждения. Селиара точно не замечала, как смертельно опасны ее нечистые поступки. Хотя Шифен уже давно привык к личности Селиары в своей прошлой жизни, его сердце все равно непроизвольно колотилось каждый раз, когда они встречались. Вот он, Шифен немного успокоился и достал из сумки кузнечный чертеж сломанной стали. Сет снаряжения сломанной стали. Эпический ранг уникальное снаряжение. Набор из 6 частей, состоящий из перчатки сломанной стали, нагрудник сломанной стали, шлем сломанной стали, наколенники сломанной стали, сапоги сломанной стали, наручи сломанной стали. Требования к снаряжению. Сила 1000, ловкость 1200, владение мечом 350. Ограничение класса. Святой мечник. Первоначально, Шифен думал, что он мог бы немедленно экипировать сет сломанной стали. Однако 1000 единиц силы и 1200 единиц ловкости определенно были недостижимы для игроков ниже 30 уровня. Чтобы обладать такими характеристиками, нужно было быть минимум 50 уровня. Между тем, материалы, необходимые для производства этого сета. 12 штук этерния, 300 камней иманы, 1000 штук титановой руды, 12 кристаллов источника огня, 12 кристаллов источника воды, 12 кристаллов источника ветра, 12 кристаллов источника земли и одно ядро жизни. Человек, который создал этот чертеж, должно быть сумасшедший. Он пытался сделать легендарный предмет. Селиара в шоке открыла рот, осмотрев кузнечный чертеж. Не говоря уже о Селиаре, даже сердце Ши Фэна сейчас бешено билось. Он тоже был ошарашен таким описанием. Ши Фэн ранее был охвачен радостью от того, что стал святым мечником. Кроме того, он знал, что для него было невозможно произвести сет снаряжения сломанной стали самостоятельно, как и собрать необходимые материалы. Поэтому, хотя Ши Фэн уже давно собрал кузнечный чертеж сета сломанной стали, он никогда не удосуживался взглянуть на него. Что касается причины, по которой в этот раз Ши Фэн пришел искать Селиару, он просто хотел знать, насколько она была уверена в изготовлении данной экипировки. Так он мог бы провести соответствующие приготовления. Однако, увидев необходимые кузнечные материалы, Ши Фэн немедленно отбросил свои предыдущие мысли о подготовке. Просто собрать один комплект материалов было почти невозможно, не говоря уже о сборе второго комплекта. Ранее Ши Фэн потратил сотни золотых монет только на производство 21 камня маны. Теперь это снаряжение требовало 300 таких камней. Минимум это было несколько тысяч золотых монет. Но, даже если бы ему удалось получить 300 камней маны, этерний был чем-то гораздо более редким и более ценным, чем даже камни маны. Бесчисленные мастера-кузнецы мечтали получить хотя бы одну штуку. Тем не менее, для производства сета их требовалось 12. Титановая руда также была редкой рудой высокого класса. На данном этапе игры никто еще не был способен добывать такую руду. Что же касается кристаллов элементарного источника, то все они были материалами, весьма востребованными мастерами-алхимиками. Их ценность и редкость были ничуть не ниже, чем у этерния. Между тем, самым немыслимым было то, что снаряжение сломанной стали на самом деле требовало ядра жизни. Ценность этого предмета намного превосходила даже живую воду, и найти его можно было только при удаче. «Мисс Селиара, если у вас будут материалы, насколько вы уверены в изготовлении?» – спросил Ши Фэн. Первоначально он уже планировал отказаться от производства снаряжения сломанной стали. Однако, немного поразмыслив, он все же решил спросить: «У тебя действительно есть материалы?» Выражение лица Селиары мгновенно изменилось, когда она услышала слова Ши Фэна. Ее взгляд, когда она смотрела на Ши Фэна, был таким, как будто видела перед собой хрустальную гору семи светил, словно говоря: «Магнат, давай будем друзьями. Я только спросил». Ши Фэн горько улыбнулся, качая головой. Даже если он сейчас продаст все, что у него есть, включая самого себя, он все равно не сможет собрать все необходимые материалы. Около 20%. Если ты дашь мне больше времени для практики, я могу поднять вероятность успеха до 30%. Селиара закатила глаза, чувствуя себя немного разочарованной. Однако ее интерес к изготовлению сета сломанной стали ничуть не угас. 30%? До этого Ши Фэн делал приблизительные расчеты. Было бы очень удачно, если бы Селиара могла иметь 20% успеха. Скорее всего, только несколько гроссмейстеров-кузнецов НПЦ могли достичь 33% успеха. Что касается игроков, даже если бы Ши Фэн ждал, пока кто-то станет гроссмейстером-кузнецом, максимум мог бы рассчитывать на 10% успеха. Тогда мне придется побеспокоить мисс Селиару. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы собрать необходимые материалы. Поскольку ты поручил мне эту задачу, я буду постоянно исследовать кузнечный чертеж, пока ты собираешь материалы. Что касается стоимости его изготовления, если это будет неудача, я ничего не возьму, — радостно сказала Селиара. В божественном домене нужно было платить непомерную плату за труд, когда поручали кузнецу, будь то игроки или НПЦ ранга мастера и выше, произвести предмет, независимо от конечного результата. Но Селиара предложила в случае неудачи не платить. Было видно, насколько Селиара сейчас счастлива. Система. Благосклонность Селиары к вам увеличилась на 100. В настоящее время Ши Фэн не спешил производить снаряжение сломанной стали. В конце концов, даже если сет изготовит, сам Ши Фэн не обладал атрибутами, необходимыми для его экипировки. Для этого ему нужно было стать как минимум выше 50 уровня. За это время он мог потихоньку собрать необходимые материалы. После чего Ши Фэн оставил кузнечный чертеж сломанной стали у Селяры, чтобы позволить ей как следует его изучить. Затем он подозвал другую карету и поспешил к месту, где договорился встретиться с Нежным Снегом. Глава 396. Мощная помощь. Ресторан «Голубая гора», высококлассный, расположенный в дворянском районе города Белой реки. Как район высшего класса города Белой реки, стоимость жизни здесь была очень высока. Это было место, которое редко посещали обычные игроки. Однако в этот момент под одной из открытых беседок ресторана «Голубая гора» сидели три игрока, две женщины и один мужчина. Из двух женщин-игроков одна была яркой и соблазнительной ведьмой, а другая – потусторонней феей. Между тем, человек, излучавший холодное, убийственное намерение рядом с ними, также обладал доблестным взглядом. С сочетанием у него красивого лица и холодной индивидуальности, многие молодые леди определенно станут его добычей. «Снег, ты ведь можешь сказать мне сейчас, кто это? Кто же этот таинственный человек, которого ты позвала?» — прошептала Чжао Юэжу, придвигаясь ближе к Нежному Снегу. Выражение ее лица говорило: «Я никому не скажу, не волнуйся. Ты встречалась с этим человеком раньше. В любом случае, он будет здесь через минуту». Нежный Снег слабо улыбнулась: «Я его знаю». Чжао Юэжу немедленно начала рыться в своих воспоминаниях, пытаясь вспомнить всех экспертов, с которыми она встречалась. Однако, принимая во внимание, насколько в этот раз серьезен вопрос, из них девушка отклонила подавляющее большинство. В конце концов она все же покачала головой и сдалась. Чжао Юэжу действительно не могла понять, какого именно удивительного персонажа пригласила ее подруга. Если бы Чжао Юэжу пришлось указать на кого-то конкретного, с которым она лично встречалась раньше, то это был бы эксперт номер один в королевстве звезд и луны, Асура одного удара, Черное пламя. Однако, как лидер гильдии нулевого крыла, Черное пламя в этот раз явно не подходил. Если бы они действительно его пригласили, эти люди могли бы даже не согласиться провести матч и придумали бы еще больше оправданий. В божественном домене было бесчисленное множество игроков. Тем временем, Черному пламени удалось получить 481 место в списке экспертов божественного домена, а также получить титул Асуры от тайного павильона. Не говоря уже о королевстве звезд и луны, во всем божественном домене было лишь несколько игроков сильнее Черного пламени. Глядя на побежденное выражение лица Чжао Юэжу, Нежный Снег не могла сдержать легкой улыбки. Если даже Чжао Юэжу, кто-то, кто был очень хорошо с ней знаком, не могла догадаться о личности человека, которого Нежный Снег пригласила, то для этих людей это было еще более невозможно. Скорее всего, даже если она откроет имя этого человека, эти люди тоже ничего не будут знать об этом человеке. Прислушиваясь к Нежному Снегу и разговору Чжао Юэжу, любопытство отстраненного человека неохотно росло. Операцию на этот раз нужно было держать в секрете. Это было то, о чем не следовало говорить посторонним. В то же время для Нежного Снега эта операция имела первостепенное значение. И все же Нежный Снег совершила немыслимое. Она действительно обратилась за помощью к постороннему человеку, вместо того, чтобы выбрать эксперта из своих подчиненных. Это решение вызвало у него замешательство и любопытство по отношению к эксперту, который должен был прибыть через минуту. «Свирепый, почему ловкий змей не пошел с тобой?» — спросила Нежный Снег, переводя взгляд на бесстрастного юношу рядом с ней. Причин, по которой Ураборос смог стать доминирующей силой в виртуальном игровом мире, в основном было несколько. Кроме членов-основателей, руководителей гильдий, филиалов и старейшин, в нем также имелось 32 защитника и 12 апостолов. Последние две группы игроков были тщательно отобраны из большого числа экспертов из армии убийц богов, и их можно было назвать самой могучей боевой силой Уробороса. Особенно это касалось 12 апостолов. Каждый из них обладал силой, с которой даже Нежный Снег должна была считаться. Между тем, холодный юноша перед ней был одним из 12 апостолов, свирепым змеем. Ловкий змей, о котором она упоминала, тоже был одним из 12 апостолов. Тем не менее, сила ловкого змея была на голову выше силы свирепого. Среди 12 апостолов ловкий змей был близок к вершине, и на этот раз он являлся одной из ключевых фигур для операции. Ловкий сказал, что ему нужно кое о чем позаботиться, так что он придет чуть позже. «Он всегда пунктуален, так что можешь не сомневаться», — старшая сестра Снег, не говоря уже о том, что операция на этот раз имеет такое большое значение, заверил свирепый змей. Нежный Снег кивнула в ответ. Нежный Снег взрастила немало доверенных лиц в Уроборосе. Помимо апостолов, она также воспитала нескольких среди защитников. Однако операция, которая должна была быть проведена позже, требовала кого-то с первоклассной боевой мощью. Хотя защитники также были очень сильны, они все еще не были сопоставимы с апостолами. В этой операции она не могла позволить себе небрежность. Если она потерпит неудачу, результаты будут необратимы, поэтому она вызвала свирепого змея и ловкого змея. Кроме того, опасаясь, что ее план может провалиться из-за непредвиденных обстоятельств, она даже пригласила Ефена. После того, как группа из трех человек Нежного Снега немного поболтала, подошел человек в черном плаще. Чжа Юэжу, которая первоначально была праздной и скучающей, немедленно расширила глаза в шоке, увидев, кто приближается. «Снег, только не говори мне, что это тот человек, которого ты пригласила». «Конечно, как ты думала, кого еще я приглашу?» Нежный Снег слегка усмехнулась, вставая, чтобы поприветствовать этого невзрачного мужчину. Между тем, личность этого обычного на вид человека была никем иным, как Шифеном. Чжа Юйжу обладала определенным пониманием силы Ефена. Хотя она чувствовала небольшую ненависть к этому человеку, она не могла не признать, что Ефен действительно был очень силен. Если бы это был какой-нибудь другой человек, они бы точно были одурачены его обычной внешностью и аурой. На самом деле, она тоже страдала от подобного заблуждения. Однако как кто-то, кто лично видел силу Ефена, Чжа Юйжу знала, что он определенно не был ни на йоту ниже их. Из рейдов подземелья, предыдущих нескольких сражений, а также того факта, что он был первым игроком, который вошел в город Белой реки, все это ясно доказывало, насколько силен был Ефен. Однако из-за внезапной известности Черного Пламени, Ефен медленно исчез из памяти всех. Даже сама Чжа Юйжу почти забыла о существовании этого ненавистного человека. «Мисс Снег, могу я узнать, зачем вы позвали меня?» Шифену было несколько любопытно узнать причину этого приглашения Нежного Снега. Раньше Нежный Снег всегда отмалчивалась по этому поводу, так что Шифен не спрашивал об этом. Теперь, когда операция должна была начаться, он должен был хотя бы получить какое-то понимание, что они должны делать. «Конечно, если мисс Снег считает, что говорить неудобно, вы должны сказать мне только то, что можете. Поскольку вы уже здесь, то, естественно, больше нет необходимости держать это дело в секрете. Это соревнование. 5 человек, 5 матчей, побеждает тот, кто первый одержит 3 победы в конкурсе. Я пригласила вас сюда, чтобы победить одного человека из команды противника. Вознаграждение – 20 миллионов кредитов», – честно ответила Нежный Снег. «20 миллионов». Шифен был очень шокирован, услышав эту сумму. Ранее Нежный Снег уже заплатила 5 миллионов авансом только за то, чтобы он появился. С этими дополнительными 20 миллионами общая сумма составит 25 миллионов кредитов. Разве это не было просто соревнованием? Была ли необходимость быть столь экстравагантной? В мире было бесчисленное множество людей, которые не могли заработать и миллион кредитов, даже проработав всю свою жизнь. И все же, всего лишь несколькими словами, Нежный Снег небрежно потратила десятки миллионов. Это и правда было отвратительно сравнивать. Первоначально Ши Фэн думал, что его можно считать относительно богатым человеком. Теперь, по сравнению с Нежным Снегом, он был практически нищим. Конечно, 20 миллионов – это только начало. В зависимости от силы противника, я могу еще больше увеличить вознаграждение, кивнула Нежный Снег. Хорошо, я принимаю это условие. Ши Фэн, естественно, был очень доволен этой сделкой. В настоящее время нулевое крыло только начало свое развитие, и Шифен нуждался в деньгах для всех аспектов. Тем не менее, он также не мог постоянно конвертировать свои монеты в кредиты. Следовательно, эти 20 миллионов определенно можно считать своевременным вливанием средств. После согласия Шифена, Нежный Снег вздохнула с облегчением. С таким крупным экспертом, как он, все должно пройти гораздо более гладко. Однако, прежде чем она успела почувствовать радость, девушка внезапно получила сообщение. Когда Нежный Снег прочитала это сообщение, выражение ее лица сразу стало мрачным. В этот момент все, кто находился рядом с Нежным Снегом, почувствовали исходящую от нее леденящую кровь ауру. Глава 397. Отличающийся результат. Снег, что случилось? Спросила Чжао Юэжу. Она достаточно хорошо знала нежный снег, чтобы сразу заметить перемену. Увидев ледяное выражение лица нежного снега, Чжао Юэжу поняла, что ее подруга в ярости. Нежный снег всегда была очень спокойным человеком. Ее нелегко было разозлить. Однако теперь одно единственное сообщение привело ее в ярость. Должно быть, случилось что-то серьезное. Даже Ши Фэн, который не был особенно знаком с нежным снегом, мог сказать, что женщина была в ярости. Но, как постороннему человеку, ему не следовало спрашивать. Прочитав сообщение, нежный снег сначала почувствовала гнев, но вскоре словно сдулась. Видя это, Ши Фэн понимал, что нежный снег хотела что-то сказать, но боролась с тем, как выразить свои мысли. На протяжении всей жизни случается много проблем, и большинство человек должен решать в одиночку. В конце концов, нежный снег показала слабую улыбку, передав сообщение Чжао Юэжу. Ловкий змей. Это бесчеловечное, бессердечное животное. Подумать только, мы заботились о нем, когда он был на самом низком уровне, снабжали его ресурсами и даже помогли ему стать одним из 12 апостолов Уробороса, но он предпочел стать чьей-то комнатной собачкой. В следующий раз, когда я увижу его, я вырву ему все три ноги. Взревела Чжао Юэжу, как только закончила читать сообщение. Старшая сестра Юэжу, может, это недоразумение? Старшая сестра Снег лично учила и воспитывала его. Они почти кровные брат и сестра. Как он мог ее предать? Свирепый змей был удивлен, услышав слова Чжао Юэжу. Обычно в присутствии нежного снега ловкий змей вел себя очень хорошо. Более того, он всегда был искренним и честным. Кроме того, он был очень предан. Он определенно не был тем, кто подставит своих союзников. Если вы мне не верите, то посмотрите на доказательства. Чжао Юэжу сделала сообщение видимым для всех. Это сообщение было доказательством того, что ловкий змей предал нежный снег еще до того, как она начала строить планы. Он докладывал этим людям о передвижениях нежного снега, позволяя им принять против нее соответствующие меры. Всего час назад ловкий змей официально стал одним из 5 дуэлянтов оппозиции. Это было неоспоримым доказательством коварства ловкого змея. После прочтения сообщения свирепый змей потерял дар речи, его глаза налились кровью. Он отчаянно пытался связаться с ловким змеем. Однако сколько бы парень ни пытался, его звонки никогда не соединялись. Прямо сейчас свирепый змей хотел выследить ловкого змея и допросить. Однако это откровение больше всего ранило нежный снег. Она обращалась с ловким змеем, как со своим младшим братом. И все же в час нужды этот брат вонзил свой клинок ей между лопаток. Основываясь на понимании сил противника нежным снегом, в 5 матчах ловкий змей, Ефен и она сама имели самые высокие шансы на победу среди ее команды. Что касается Чжао Юэжу и свирепого змея, у них не было даже половины шанса. Теперь, когда ловкий змей переметнулся к их врагу, ее сторона стала аутсайдером. Снег, не волнуйся. Даже если ловкий змей стал перебежчиком, у нас все равно есть защитники, поспешно утешила подругу Чжао Юэжу. В последнее время их сила значительно возросла, и они не совсем лишены шансов на победу. Я свяжусь с ними, и они нас встретят. Однако нежный снег просто отмахнулась от предложения Чжао Юэжу. Так как ловкий змей ее предал, кроме Ефена, ее противник, скорее всего, знал все о ее других вариантах. Даже если она призовет под свое крыло защитников, они, вероятно, вообще не откликнутся на ее зов. Поскольку ситуация уже дошла до такого, она могла только искать случайного человека, чтобы заполнить пустое место в своей команде и оставить все остальное на удачу.